и дал рекомендательное письмо к Дзя-Джену. Дзя Юйцунь прибежал домой и, схватив правительственный вестник, удостоверился, что Джан Жугуй был прав. На следующий день он отправился к Линь Жухаю, чтобы посоветоваться с ним. «Счастливое совпадение», — сказал Линь Жухай. «Моя жена недавно покинула мир, и теща, которая живет в столице, обеспокоенная судьбой моей дочки, прислала за ней лодку. Девочка еще не совсем поправилась и пока живет у меня, но в ближайшее время я намереваюсь отправить ее в столицу. Удостоившись ваших наставлений, я до сих пор не имел возможности вас отблагодарить. Неужели я теперь не окажу вам услугу? Откровенно говоря, все это я обдумал давно и заготовил рекомендательное письмо для вас к моему шурину. Если только он сумеет вам помочь, я буду рад, что исполнил свой долг. О расходах вам незачем беспокоиться, я сообщил о них в письме к шурину». Дзя Юйцунь низко поклонился, и слова благодарности долго не сходили с его уст. «Нельзя ли мне узнать, какой пост занимает ваш высокий родственник?» — поинтересовался он. «А то, пожалуй, при своей грубости я не осмелюсь ему представиться». «Уж если говорить о моем родственнике, то он принадлежит к той же семье, что и вы, почтенный брат», — улыбнулся Линь Жухай. «Ведь он внук Жунгогуна. Старший брат моей жены имеет звание полководца первого класса. Его зовут Дзяше по прозвищу Эньхоу. Второй брат жены, Дзяджен, по прозвищу Цуньчжоу, занимает должность внештатного лана в ведомстве работ. Он скромен и добр, и не в пример другим богатым бездельникам и по характеру во многом напоминает деда. Только поэтому я осмеливаюсь побеспокоить его своей просьбой. Если бы я этого не сделал, я запятнал бы себя и оскорбил вас». Теперь Дзя Юйцунь окончательно убедился, что Лэн Цзысин был прав, и снова поблагодарил Линь Жухая. «Дочь моя уезжает во второй день следующего месяца», — сказал Линь Жухай. «Не хотите ли вы отправиться вместе с нею? Разве это не будет удобнее для вас?» Дзя Юйцунь был доволен и кивал головой. Затем Линь Жухай занялся сборами в дорогу, а Дзя Юйцунь только принимал все, что ему предлагали. Ученицы ни за что не хотелось покидать родной дом. Но бабушка настоятельно требовала, чтобы она приехала, да и сам Линь Жухай убеждал дочь. «Мне уже за 50, и снова жениться я не собираюсь. Ты еще мала, много болеешь, у тебя нет матери, которая занималась бы твоим воспитанием, и нет сестер, которые могли бы за тобой ухаживать. А там возле тебя будет бабушка, двоюродные сестры, да и у меня хлопот станет меньше. Почему ты не хочешь ехать?» Выслушав отца, Линь Дайюй в слезах поклонилась ему на прощание вместе со своей кормилицей и несколькими пожилыми женщинами-служанками, присланными за нею из дворца Жунго. Села в лодку, и они отправились в путь. Дзя Юйцунь следовал за нею в отдельной лодке, в которой кроме него находилось еще двое мальчиков-слуг. Прибыв в столицу, Дзя Юйцунь первым долгом привел в порядок парадную одежду и, захватив с собой визитную карточку, на которой значилось «родной племянник», в сопровождении слуги отправился к воротам дворца Жунго. В это время Дзя-Джен уже успел прочесть письмо зятя и немедленно приказал просить Дзя Юйцуня. Величественная внешность и изысканная речь Дзя Юйцуня произвели на Дзя-Джена благоприятное впечатление. Дзя Чжэн, во многих отношениях унаследовавший характер своего деда,